Глава 33. Вечером поднялась какая-то непонятная суета, отвлекшая меня от изучения странного апгрейда, который мои создатели вряд ли закладывали в изначальный функционал. Просмотр всех блоков и таблиц отнимал время, но я хотел изучить все, что мне досталось. «Ник!» Мастер бесшумно появился рядом. «У тебя проблемы». «Какие?» – удивился я, поднимая на него взгляд. «Сегодняшний всплеск энергии произвел впечатление на всех, в том числе и на наместника провинции. Прибыл слуга. Мне было велено доставить того, кто это сделал, к нему во дворец». В голове пронеслись десятки вариантов возможного развития событий. Я вычленил наиболее вероятные, и все они были только на пользу моему основному плану. «Источником выброса был Чихон. Волна света возникла при его инициации», — выдал я новую версию произошедшего. «Кроме меня и вас, этого никто не знает. Ученикам было точно не до выяснений. Все свалились с ожогами». «Любой, кто посмотрит на него, скажет, что этого не может быть», — не согласился со мной мастер. «Ну, они с тем же успехом могут и на меня посмотреть, и ничего не увидеть». Я пожал плечами. «Так что либо такая версия, либо никакая». «Зачем тебе это?» Он не понимал. «Почему перетягиваешь внимание на мальчика?» «Я не спорю, упорство у него есть, но вот талант...» «Хорошо, только для вас, мастер», — решил я чуть приоткрыть завесу тайны. «Чихон, старший сын наместника провинции Цинь, победил в соревновании мечников, но из-за конфликта со своей мачехой вынужден был сбежать в столицу. Наш караван разгромили демоны. Теперь мы добираемся туда на своих двоих. Поэтому, когда узнают, кто он, вам лишних вопросов не будут задавать, как и сильно всматриваться в его таланты». «Да уж», — старик покачал головой. «Если все так, как ты говоришь, ему и правда окажут во дворце хороший прием. Надеюсь, теперь, когда в его обучении наметился прорыв, мы сможем поступить в Академию Императора». «Он еще слишком слаб», — не согласился было мастер, но потом, взглянув на меня, поправился. «Если, конечно, ты не вмешаешься в процесс поступления, или твой ручной демон. Дома ему грозит смерть. Поэтому, если нужно кого-то обмануть или подкупить, чтобы он поступил, я это обязательно сделаю». «Еще 2 месяца назад я бы удивился подобной преданности своему ученику. Но, видя, как занимается Чихон, сколько сил отдает на то, что другим дается легко, я понимаю тебя, Ник». «Благодарю, мастер». Я впервые за многие месяцы низко ему поклонился. Старик оказался хорошим учителем и еще лучшим человеком, так что признаю, что был к нему несправедлив в начале обучения. «Ты, как я понял, не поедешь нас сопровождать?» «Нет», — ответил я, решив не открывать один из главных своих секретов о том, что могу становиться бесплотным. «Я верю, что вы сможете преподнести историю парня в нужном свете. И не забыть, конечно же, при этом про свою школу. Ведь суть не меняется. Именно вы раскрыли его талант». Он хмыкнул в бороду. «Хорошо. Тогда, как только прибудет повозка, мы с ним отправимся во дворец. Разговор с парнем на тебе. У него есть чувство справедливости. Так что, думаю, будет непростой задачей уговорить его присвоить твои достижения». «Постараюсь». Я снова низко поклонился. До приезда повозки я позвал Чихона на разговор, изложив новый план. Мастер оказался прав, и тот долго отнекивался, отказываясь приписывать себе подобного уровня достижения. Но я разложил все по полочкам, объяснив, что мы кое-что поведаем наследнику о случившемся с нами, дабы он проникся благосклонностью, а также попросим пристроить нас к каравану, следующему в столицу империи. Ведь именно это было нашей целью, поскольку в отсутствии бумаг доказать то, что он является самим собой, было проблемно. С помощью же наместника другой провинции можно сделать наше путешествие гораздо проще. К тому же я всегда буду рядом, и если что, помогу. Парень сомневался, но я напомнил, что главная наша цель — сделать его сильнее. А это невозможно нигде, кроме Академии Императора. Так что все происходящее нужно рассматривать под этой призмой. Если небольшая хитрость позволит нам сделать шаг в направлении реализации цели, значит, ей нужно без сомнений пользоваться. Против таких аргументов он не смог ничего выставить. Так что я отправил его умыться, протереть тело влажным полотенцем и сменить одежду. Мы приобрели два комплекта одежды специально для повседневной носки и один праздничный, как раз для подобных случаев выхода в город. Я же дематериализовался и включил систему маскировки. У меня не было подопытных, на ком можно было проверить эффективность ее работы. Но подстраховаться было не лишним. Если во дворце окажутся сильные ищущие, моя невидимость может быть раскрыта. Чего, конечно же, не хотелось. Именно поэтому пришлось оставить демона в школе, поскольку если его видел мастер, остальные также могли видеть, чего нам точно не нужно. Пара часов ожидания, и вот за мастером с учеником приехала четырехколесная, богато украшенная повозка под охраной четырех конных всадников. Навстречу вышли несколько расстроенный парень, все еще слегка сомневающийся в том, что можно присваивать чужие победы, и довольный мастер, который наверняка с этой ситуации выжмет максимум пользы для своей школы. Одно то, что его ученик взбудоражил целый город, и теперь сам наместник зовет к себе, многого стоило, не говоря уже про зависть других мастеров, подобного не удостоившихся за всю свою жизнь. Ехали они недолго, поскольку перед богато украшенной повозкой, да еще и с охраной, моментально расчищалась дорога, и до дворца добрались за каких-то полчаса. Одно то, как быстро нас принял наместник, говорило о его заинтересованности происходящим. Телохранители перед входом в приемный зал попросили сдать оружие, даже деревянный боккен, который носил Чихон. Войдя внутрь, оба посетителя замерли, ожидая приглашения пройти дальше. Я же осмотрелся по сторонам. Длинный зал с арочными колоннами по обе стороны, в которых замерли коленопреклоненные придворные в пышных одеждах. Ковры с толстым ворсом покрывали весь пол, так что, несмотря на открытые окна, внутри не было холодно. Воздух скорее освежал помещение, заставляя колебаться пламя тысяч светильников, которые были расставлены везде. Впереди, на расстоянии не менее 20 метров, находилась пирамида, уходящая вверх, на плоской вершине которой сидел человек в золотых одеждах. Он нетерпеливо шевельнул пальцами, и посетители без проволочек подвели к подножью ступеней этого сооружения. Оказалось, что тут имелись мягкие коврики, специально для посетителей. Расположившись на них, старик поприветствовал правителя, обменявшись с ним любезностями. Наконец, внимание перешло на сидящего рядом парня. «Кто ты, устроивший переполох в моем городе?» — обратился наместник к Чихону. «Назови себя, поведай нам свою историю». «Благодарю вас, господин, за внимание к недостойному». Неторопливо и без малейшего волнения начал парень, поклонившись наместнику. «Зовут меня Чихон. Я старший сын наместника провинции Цинь». После этих слов в помещении раздался громкий гул обсуждений. Придворные высказывали кто восхищение, а кто и негодование по поводу дерзости самозванца. Но едва наместник шевельнул мизинцем, тут же воцарилась гробовая тишина. «У тебя есть чем доказать это весьма громкое заявление?» — мягко спросил он у парня. «Нет, господин. Охрану и караван, в котором я ехал, разгромил демон. Выжил только я и один из моих телохранителей. Все бумаги и верительные грамоты были у главы охраны. Демон сжег их дотла». «Как же ты оказался здесь, у нас?» — недоуменно спросил правитель. «Насколько я помню, для того, чтобы попасть в Даксу со стороны провинции Цинь, нужно пересечь пустыню». «Так и произошло, господин». Парень был сама вежливость. «Мы пересекли ее и прошли Хабираж, прежде чем попали в эту жемчужину поистине прекрасной провинции». «Твоя учтивость делает честь твоему отцу». Наместник едва заметно склонил голову, принимая комплимент. «А беда с потерей бумаг поправима. Один из моих сановников был у вас 3 года назад. Имбучи, подойди». Справа от пирамиды, совсем рядом с нами, поднялся седовласый сановник в свободном, расшитом золотом халате с такими длинными и широкими рукавами, что они волочились за ним по полу. Он подошел к сидящим на коленях гостям и пристально вгляделся в лицо Чихона. «Это он, господин». С этими словами сановник согнулся в глубоком поклоне перед наместником. «У меня нет сомнений». Наместник жестом отпустил его. Тот вернулся на свое место. Разговор стал более раскованным, так как одно дело беседовать повелителю целой провинции с неизвестным, пусть и талантливым учеником, а другое — со старшим сыном такого же наместника, каким являешься и ты сам. Чихона расспросили о здоровье отца, о недавнем турнире, на котором весьма необычным способом победил он сам, что опять же осветило недавнее происшествие в положительном ключе. Талантливый ученик, победивший на турнире всех весьма экстравагантным, но не запрещенным способом, еще один раз продемонстрировал свое дарование. Наместник был столь любезен, что, узнав дальнейшие планы Чихона поступить в Академию Императора, тут же поручил одному из своих советников найти караван, идущий в столицу, и обеспечить юношу всеми необходимыми документами. Одно то, что его узнали, очень многое изменило в текущем разговоре. Так что несомненно, что эти бумаги пригодятся нам в дороге и при дальнейшем устройстве в столице. Тем временем, выделенное время на аудиенцию подошло к концу. Поэтому просители отпустили. Чихон, который лишь изредка сбивался с мыслей, и мастер, проронивший за все время хорошо, если с десяток слов, выглядели довольными и счастливыми. Так что обратно, хоть и добирались на нанятой самостоятельно повозке, зато их вышел проводить тот советник, которому поручили все устроить. Он заверил, что в ближайшее время этим займется. Завтра же приглашал парня получить верительные бумаги, дабы сына такого уважаемого человека не посчитали бродягой. В общем, вернувшись в школу, оба были чрезвычайно довольны. И следующее утро показало, что мастер не зря так радовался. Перед воротами, вместо привычных 3-4 соискателей, стоял уже с десяток парней, ожесточенно спорящих и ругающихся, решая, кто же более достоин заниматься у такого знаменитого мастера. Чихон же, получив желаемое духовное ядро, не отдыхал больше часа, тренируясь и отрабатывая все то, что не мог делать без него. В общем, все были заняты, кроме Кали и меня, с нетерпением, ожидающих, когда вся эта суета уляжется, и мы сможем продолжить путь. Если со мной было понятно, то демон скучал, потому что в городе закончилась еда. Я все эти месяцы подкармливал его по ночам, отлавливая любителей поживиться чужим добром, отбирая тех, кто был ему больше по вкусу. Так что последние недели ночной город вымирал. Даже самые отмороженные перестали выходить на дело. Наверное, стоило лучше избавляться от трупов, а не бросать их в канавы с раскрытой грудной клеткой и съеденными сердцами.